Глава третья. Тише тени. «Гортензий, твой выход». Я спряталась за пышными кустами неподалеку от защитного контура и высадила Альрауна на землю. Тот сразу распушил листья, мгновенно слившись с зеленью, и проворно шмыгнул в сторону магической стены. В мастерстве шпионажа и диверсии ему нет равных. Дух прекрасно ориентировался даже на незнакомой местности. А сад вокруг весеннего дворца и вовсе знал как свою ботву. Засечь его здесь нереально, поэтому мы с Люсьеной и отправили духа вперед, чтобы узнал, не случилось ли чего в наше отсутствие. А заодно проверил, как поживают его пугалки и ловушки. Последние были абсолютно безвредны и предназначались для отвлечения слуг и охраны, если те вдруг окажутся на нашем пути. Впрочем, за стражу я не особо переживала. Тщательно готовясь к вылазке, мы больше 2 недель наблюдали за ними и составили расписание патрулей. Оставалось дождаться смены караула и проскользнуть в зеленый лабиринт, а дальше перебраться в оранжерею, оттуда рукой подать до тайного хода, воспользоваться которым могли только члены императорской семьи. «Гортензи в саду», — шепотом отчиталась кошечка, едва кустик пересек границу защитного купола. Доступ у меня и духов был, так что взламывать охранную сеть собственного замка не пришлось. Убедившись, что нас никто не видит, я тихонько подобралась к своему тайнику и выудила из-под камня часы и кристалл с графиком патрулирования. Жаль, не додумалась заранее перекинуть сюда запасную обувь и одежду. Впрочем, одолженные у Кикиморы лапти оказались на удивление удобными. А на драконий плащ вообще грех жаловаться. Он был изготовлен из специальной заговоренной ткани и сливался с местностью, словно кожа хамелеона. 7 минут до смены караула. Я сверилась с часами. Времени оставалось впритык. Только бы Альраун успел вернуться. Позади раздался тихий треск. Мы, вздрогнув, мы с Люсьеной одновременно обернулись и увидели замершую неподалеку белку. В зубах она держала небольшой желудь и свернутый в трубочку лист. «Послание для Гортензии от сыра Дубовича?» Зверек кивнул и, шмыгнув ко мне, вручил передачу. Расшифровывать подобные лисограммы я не умела, потому поблагодарила пушистого посыльного и попросила заскочить попозже, ко мне в комнату за чаевыми. Сейчас отблагодарить, увы, нечем, а лесным жителям я прилично задолжала. «Гортензий вернулся», — мяукнула кошечка. Альраун замер на границе защитного купола и махнул нам ботвой, сообщая, что все чисто, можно перебираться в сад. Попрощавшись с белкой, сверилась с графиком патрулей. Удача вновь повернулась к нам лицом, а не драконьим тылом. И сейчас был идеальный момент, чтобы прошмыгнуть в лабиринт. «Готово», — обратилась к кошечке. Дождавшись утвердительного кивка, я тенью выскользнула из кустов и помчала к Альрауну. За мной белоснежной стрелой рванула Люсьена. В отличие от Гортензии, мы не могли похвастаться неприметностью. Так что вся надежда на расписание стражи и драконий плащ. Рывок. В один прыжок я пересекла защитные куполы и буквально кубарем закатилась за новые кусты. А через секунду из лабиринта показались 2 охранника. Пока все шло по плану. Мужчины неспешно проверили сектор Н7 и направились дальше, в сторону моего любимого шатра. Дождавшись, пока они отойдут на достаточное расстояние, поползла вдоль кустов к лабиринту. Гортензий бежал впереди, разведывая обстановку и следя, чтобы стражники не вернулись, а Люсьена прикрывала тылы. К счастью, до лабиринта добрались за 2 минуты без приключений. В такую рань там быть никого не должно, и я надеялась быстро пересечь его. Но рисковать не стала и снова отпустила духа в разведку. Как оказалось, не зря. Мы преодолели половину пути, когда бегущий впереди Гортензий замер и предупреждающе взмахнул ботвой, а затем выстрелил из листьев облачком красной пыльцы, сообщая, что за поворотом засада. Проклятье! Эта дорога самая короткая и удобная. В обход до оранжереи будем добираться 20 минут, если не больше. Да и риск, что наши перебежки кто-нибудь заметит, намного выше. Взглянула на часы. Согласно расписанию, стражник, охранявший лабиринт, как раз сдавал смену. Горничным здесь делать нечего. Садовник обходил эту часть сада на рассвете. Скорее всего, впереди кто-то из фрейлин. И, пожалуй, я даже знаю, кто. Дождавшись, пока Альраун снова обернется, я сложила ладони капюшоном, как у разъяренной кобры, Так мы в шутку называли мою старшую фрейлину. Терезу Балтимер. Дух прыснул и корешками изобразил змею поменьше, а затем показал цифру 1. Фух, если там не моя старшая фрейлина, а одна из ее помощниц, шансы есть. Приказав Гортензию активировать ловушку, я шмыгнула за постамент первого дракона. Величественный ящер лежал на земле, расправив каменные крылья и подставив мраморную чешую восходящему солнцу. При желании за ним могли спрятаться еще 3 принцессы, так что о конспирации я не переживала. Главное, чтобы с тыла кто-нибудь не подкрался. 3, 2, 1. За соседней изгородью послышался шелест женских юбок и звонкий смех. Мы с Люсьеной заранее записали на кристаллы звуки моих шагов и голоса, а Гортензия спрятала артефакты в саду. Ловушка была древней как мир, но сработала безупречно. Леди Монтгомери рванула на звук, как охотничья собака, учуявшая зайца. Когда она пронеслась мимо нас, мы с Люсьеной выждали пару секунд для надежности, а затем выскользнули из укрытия и поползли в сторону оранжереи. Перебираясь от куста к кусту в лаптях и драконьем плаще, я чувствовала себя ужасно глупо, но ради цели готова терпеть любые неудобства. Понять бы еще, как извиниться перед владыкой и все объяснить. Идея с письмом мне нравилась, но пока я даже не представляла, что можно написать. «Темнейшей ночи, господин Саиф. Это Мири. Надеюсь, вы помните меня. Утром я выпала из дупла вам на голову, а затем ограбила и сбежала, не прощаясь. Скажите, вы не хотели бы встретиться снова?» Да, многообещающее начало. Хотя с учетом приворота дракон примчится, даже если отправлю к нему Гортензия с пустым конвертом. Или сам меня найдет. Вопрос лишь в том, в каком настроении он явится навстречу, и что потребует за свое молчание. Бегущий впереди Алираун снова замер и жестом приказал залечь на дно. Мы с Люсьеной тут же спрятались за фонтаном, а через миг мимо прошелестела юбками мадам Бургун. Еще одна сообщница, леди Балтимер. Я уже не сомневалась, что старшая фрейлина прознала о побеге и подготовила ловушку. Тереза была опытной интриганкой и давно пыталась меня на чем-нибудь подловить. Но пока нам с хранителями удавалось держать оборону. Надеюсь, этот раз не станет исключением. «Гортензий, проверь оранжерею», — приказала жестами. Дурные предчувствия усиливались с каждой секундой. Я кожей чувствовала, что впереди капкан, но никак не могла понять, где именно притаилась Тереза. На удивление Альраун обернулся быстро и взмахнул ботвой, сообщая, что впереди все чисто. Странно. В чем подвох? «Ваше высочество», — чуть слышно мяукнула Люсьена и коснулась моей руки своей лапкой. «Лучше поторопиться». «Да», — ответила так же тихо и тенью проскользнула в оранжерею. Отсюда до тайного хода рукой подать. За пару минут добрались до нужной статуи, и, убедившись, что за нами никто не наблюдает, я активировала механизм. Постамент беззвучно отъехал в сторону. А едва мы спустились по лестнице в туннель, также тихо вернулся на место. Самое сложное позади. Теперь никто не сможет нас преследовать. Магия лабиринта пропускала только членов императорской семьи. Но отчего так тревожно в груди? Рискнув, я все же направилась к своей комнате. В туннеле было безопасно, так что шли быстро, не оборачиваясь. Альрауна я вновь пересадила в карман плаща, чтобы не отставал. И теперь впереди бежала кошечка, освещая дорогу магическим шариком. Поворот, еще один. И мы замерли у входа в мои апартаменты. Я приложила ладонь к руническому контуру на стене, и двери лаза отворились, пропуская нас внутрь. Но не успели мы войти в спальню, как из коридора донесся шум. «Мессир Суарес, я буду жаловаться на вас его величеству», — шипела леди Балтимер. От неожиданности я чуть не подскочила, но быстро взяла себя в руки и, подкравшись ближе, приникла ухом к дверям. «Можете пожаловаться хоть пресветлой». Мой целитель был спокоен и невозмутим, как океан во время штиля. «В спальню принцессы я вас все равно не пущу». От слов Суареса по коже волной прошлись мурашки и захотелось тихонько запищать от счастья. План Терезы стал понятен в один миг. Змея была невероятно умна и неплохо знала меня. Наверняка догадалась, что я ни за что не упущу такой шанс, и сегодня точно отправлюсь в русалочью рощу. Прикинуть мой маршрут — дело несложное. Вариантов всего два — лабиринт и библиотека. Я не сомневалась, что за книжными полками также ждали приспешники леди Балтимер. А сама змея решила пойти ва-банк и заползти в мою комнату. Вот только нарвалась на верного Суареса. Целитель знал меня с рождения и прошел со мною все приступы и тяжелейшие лечения. Он был мне ближе брата, практически вторым отцом. Только в отличие от императора Артега относился ко мне с пониманием и не ограничивал свободу. Он не раз выручал, рискуя всем, и сейчас героически держал оборону, не позволяя кобре проползти в спальню. К слову, а точно ли она намеревалась поймать меня с поличным? Может, хотела задержать в саду? А сама в это время собиралась что-то найти в моей комнате или подкинуть? Это нужно обдумать. Но для начала избавимся от леди Балтимер. Пока Артега и Тереза спорили, я тихонько сбросила драконий плащ и натянула любимый пушистый халат. Замоталась в него по горло, чтобы спрятать помятую местами разорванную сорочку, а затем сменила лапти с анучами на мягкие тапочки. Затолкав улики за штору, взлохматила волосы посильнее и изобразила угрюмую, недовольную гримасу. «Я злая, невыспавшаяся сова. Ненавижу подъем на рассвете», — прошептала, настраиваясь на нужный лад. «Если бы не вопли в коридоре, спала бы до обеда и никого не трогала». Самое смешное, что это правда. Ночь я обожала и частенько ложилась спать под утро. Слуги об этом знали и до обеда не тревожили меня. Лишь Тереза регулярно вламывалась на рассвете, пытаясь перевоспитать и приучить к нормальному графику. Свои маневры она объясняла заботой о моем здоровье, и отец был с ней солидарен. Хотя и он вел такой же образ жизни, спал по несколько часов в день. Уж не знаю, как Балтимер умудрялась всегда обходить меня и заручаться поддержкой императора, но после сегодняшнего случая нужно с этой змеей быть вдвойне осторожной и постараться как можно быстрее избавиться от нее. Спор в коридоре набирал обороты. Бегло взглянув на себя в зеркало и убедившись, что выгляжу достаточно сонной и помятой, поплелась к дверям. При этом специально опрокинула лежащую на тумбочке книгу и сдавленно выругалась. «Проклятье! Люсьена, зажги свет или открой шторы, не видно ничего!» «Сию минуту, ваше высочество!» Кошечка мигом распахнула шторы. Я продолжила путь, с удовольствием отмечая воцарившуюся в коридоре тишину. Раздражение Терезы я чувствовала кожей. Змея явно не ожидала такого поворота. Добравшись до двери, прежде чем открыть, поинтересовалась. «Что происходит? Во дворце пожар? Потоп? На нас напали твари пустоши?» «Ваше высочество!» Кобра мигом взяла себя в руки и сладко пропела. «Ну что вы такое говорите? На улице чудная погода, я хотела пригласить вас на прогулку. Леди Балтимер, вы и до часы смотрели?» Уточнила, специально разбив фразу зевком. «Боюсь, леди судит всех по себе и считает, что если она уже проснулась, то весь дворец должен поступить так же». С неприкрытым ехидством протянул Суарес. «Утренние прогулки полезны для здоровья», — ядовито парировала кобра. «Странно, что целителю вашего уровня нужно это объяснять». «Неужели?» — ничуть не смутившись, ответил Артега. «Никогда не слышала о подобном». Тихонечко прыснув, открыла дверь и выглянула в коридор, чтобы Тереза не смогла после заявить, что в комнате меня не было, а голос доносился из магографа. Не успела я ничего сказать, как Суарес добавил. «Впрочем, речь не об этом, а о вашей настойчивости, переходящей все границы». От слов целителя глаза леди Балтимер опасно сузились, и на миг мне показалось, что по коридору растеклось змеиное шипение. «Я сразу сказал, что принцессе вечером было нехорошо. Она выпила эликсир от головной боли и попросила не будить ее до обеда». Ложь Суареса идеально совпала с моей. Я действительно просила слуг не заходить утром, хотя и подозревала, что Терезу это не остановит. «Как старшая фрейлина, я несу ответственность за принцессу». «Поверьте, на главном лекаре императорской семьи лежит куда большая ответственность», — перебил ее Артега. «Вы...» «Довольно», — воскликнула, пресекая дальнейшие споры. «От ваших криков у меня снова начинает болеть голова». «Я немедля осмотрю вас и приготовлю новую порцию эликсира». Суарес почтительно поклонился мне, а я, наконец, заметила стоящее напротив двери кресло. Похоже, целитель дежурил здесь все утро, поддерживая мое алиби. Помощь Артеги согрела душу ласковым весенним солнышком. Я чудом не вышла из образа злой, болезненной аристократки. «Леди Балтимер, вы свободны». Я отступила в сторону, пропуская Суареса в комнату. «И впредь не будите меня на рассвете, если я об этом не прошу». Голос звучал хлестко и уверенно. После маневров в лабиринте я готова была лично пришибить фрейлину и всех ее сообщниц. Так что недовольство отыграло весьма правдоподобно. «Как прикажете, ваше высочество?» По красиво очерченным губам женщины скользнула безмятежная улыбка. Змея слишком быстро отступила, это настораживало. Поклонившись, она развернулась на каблучках и, шелестя шелками, поплыла в сторону лестницы. А я задумчиво оперлась плечом о дверной косяк, провожая ее взглядом и рассматривая замысловатые узоры на золотом кимоно. Тереза долгие годы работала послом в Эрселии. Вернувшись в столицу, она не изменила своему стилю, продолжала носить роскошные кимоно вместо пышных платьев и заплетать волосы в сложные высокие прически, украшая их драгоценными цветами, расписными гребнями и цепочками. Я могла с закрытыми глазами узнать леди Балтимер по их мелодичному перезвону, шуршанию многослойных шелков и сладковатому аромату цветущей сакуры. Странная женщина, загадочная и очень опасная. Понять бы еще, какую игру она ведет и зачем пыталась проникнуть в мою комнату. «Ваше высочество», — голос Суареса вырвал из размышлений. Оторвавшись от наблюдения за Терезой, я закрыла дверь и вернулась в спальню. «Спасибо, что выручил», — выкрикнула в сердцах и осеклась, проследив за настороженным взглядом целителя. Он смотрел прямо на выпавший из-за шторы плащ Саифа и сверкающую бляшку с эмблемой грозового полка. Сердце пропустило удар, а мысли заметались, как встревоженные мыши. Я невольно отступила к двери, прикидывая, могла ли Тереза заметить улику из коридора. Стремительная капитуляция кобры настораживала. Но, похоже, к плащу дракона она не имела никакого отношения. Во время разговора леди Балтимер стояла в паре метров от входа в мою спальню. А чтобы заметить выпавшую из-за шторы накидку, нужно было зайти внутрь. На всякий случай я бегло осмотрела и пол. Следов от лаптей не осталось. Хоть пробиралась в них через лес и сад, больше я ничем не могла себя выдать. Но после ухода Суареса все равно попрошу Люсьену пройтись по паркету заклинанием уборки. «Ваше высочество, конечно, это не мое дело, но...» «Откуда плащ хранителя?» Осторожно поинтересовался Артега, когда молчание затянулось. «Белки принесли», — честно ответила я. В синих, как штормовое море, глазах дракона плеснулось искреннее недоумение. На миг в комнате воцарилась звенящая тишина. Я понимала, как глупо это прозвучало. Но сообщить подробности не могла, а врать не хотела. «Вижу, что говоришь правду», — наконец протянул Артега. «Но не уверен, что хочу знать подробности». Я облегченно выдохнула. Будь на месте целителя кто-нибудь другой, скандала бы не избежать. Но Суарес уважал чужие тайны и всегда поддерживал меня, не требуя ничего взамен. Говорил, что я напоминаю его любимую племянницу, и с удовольствием рассказывал о её шалостях. В такие моменты жесткое волевое лицо целителя словно светилось изнутри мягким светом, а в глазах плескалась неподдельная теплота. «Если не хочешь, можешь больше ничего не объяснять», — добавил целитель. «Спрошу только одно. Моя помощь нужна или...» «Или». Улыбнулась, едва сдерживаясь, чтобы не расцеловать дракона. С Артегой было удивительно легко. Я знала его с детства и считала самым близким другом. После приступов он часто оставался со мной. Дежурил у постели вместо нянек и сиделок. Читал вслух старые легенды, рассказывал байки о работе в штабе хранителей. Я могла слушать его часами, восхищаясь и по-доброму завидуя такой насыщенной жизни. Легенда. Сильнейший лекарь эпохи. Единственный, кто сумел не только сохранить обе искры, темную и светлую, но и объединить классическое целительство с азами некромантии. Суарес знал и умел многое, но, в отличие от некоторых, не почивал на лаврах. И даже получив должность главного лекаря императорской семьи, не бросил штаб. Большую часть времени он проводил там, а в столицу телепортировался только ради меня. Я оценила это и старалась лишний раз не дергать дракона без необходимости. Хотя втайне мечтала хоть разочек переместиться в Ервану вместе с ним, увидеть легендарный сапфировый океан и хоть одним глазком посмотреть на штормовых ведьм. «Если передумаешь, я всегда к твоим услугам». Дракон улыбнулся, и на миг я засомневалась в своем решении. Знала, что Артега в хороших отношениях с грозовым владыкой и не отказался бы передать ему записку. Но, подумав немного, решительно отбросила эту мысль. Сложно предсказать реакцию Саифа, если письмо передаст не мой дух, а старый боевой товарищ. Все же Суарес не только мой личный лекарь, а еще и весьма привлекательный мужчина. Высокий, смуглый, как и все южане. Со смоляными волосами до плеч и аккуратной щетиной. Он ничем не напоминал благообразных светлых целителей. Дракон регулярно упражнялся с мечом, поддерживая прекрасную физическую форму. И мог как вылечить любую рану, так и упокоить врага с одной припарки. Нет, его точно лучше не втягивать в это дело. Сама влипла, сама и с последствиями разберусь. «Расскажи, как ты в коридоре оказался вместе с Коброй?» — попросила, меняя тему. «Мари!» В низком грудном голосе целителя проскользнули лукавые нотки. «Я знаю тебя с детства. Правда, думала, что я не догадаюсь. Зачем ты попросилась за город за 2 недели до Серебряной ночи?» «Ой, кажется, конспиратор из меня так себе. Думала, если переберусь в Весенний дворец задолго до русалочьего шабаша, никто ничего не заподозрит, но...» «Если вы обо всем догадались, почему не остановили принцессу?» — возмутилась Люсьена. «Вас бы она точно послушала». «Марианна давно не ребенок и вправе сама принимать решение», — отрезал дракон. «К тому же у нее особый случай». Напоминание о моей магии сработало безотказно. Кошечка мигом притихла. Люсьена всегда была на страже порядка и здравого смысла. Но даже она не могла не признать очевидного. Будь у меня выбор, я никогда бы не пошла на такой риск. Но близость смерти заставила на все смотреть под другим углом. И то, что для многих было самоубийством, для меня могло стать шансом на спасение. «Я дежурил в коридоре с полуночи», — продолжил Суарес. «Перетащил кресло сразу после того, как осмотрел тебя перед сном и выдал необходимое лекарство». «Так ты всю ночь?» Я покраснела до кончиков ушей. «Со мной была интересная книга, на которую давно не получалось найти время», — подмигнул дракон. «Так что мои посиделки в коридоре можно считать полноценным отдыхом». «Ну, учитывая его график работы, да, вполне». «Что же касается Терезы», — продолжил дракон. «Она приползла минут за 10 до твоего возвращения. Требовала пропустить в комнату под предлогом, что на улице чудная погода». «А мне нужно чаще бывать на свежем воздухе», — задумчиво протянула, осматривая комнату. «Остальное ты знаешь», — добавил Суарес. «Угу», — растерянно отозвалась. Поведение фрейлины настораживало, но понять ее мотивы пока не удавалось. Что же ей понадобилось в моих апартаментах? «Кстати, как прошла вылазка?» — неожиданно уточнил целитель. «Русалки помогли?» «Если бы», — скривилась я. «Не утопили и на том спасибо». «Вернее, не дотопили, но об этом Артеге лучше не знать». «Ясно». На лицо дракона набежала тень. И меня удушливым коконом оплели дурные предчувствия. Жаль, что вариант с истинным не сработал. Что-то случилось, пока меня не было в столице? «Скоро твой 21-й день рождения. Совет старейшин обеспокоен, что императорский род может прерваться», — пояснил Суарес. «Они настаивали на выборе преемника, На случай, если произойдет непоправимое. И отец выбрал кого-нибудь? Голос невольно дрогнул. Беспокойство совета я понимала. Взойти на престол могла только наследница огненной крови, а из трех дочерей Алвара фамильный дар проснулся лишь у меня. Старшие сестры слишком слабые и не могли претендовать даже на статус временного преемника. О новом наследнике также не могло быть и речи. Анариэль, моя мать и истинная пара императора, погибла в родах. А драконы создавали семьи лишь раз в жизни. Так что на первый взгляд решение советников выглядело вполне естественно. Только я еще жива, и списывать меня со счетов точно не стоит. И отчего мне кажется, что странное поведение Терезы как-то связано с выбором преемника? «Алвара категорически против», — ответил Суарес. «И чтобы обыграть совет, решил выдать тебя за владыку черных драконов». «Что?» Слова целителя выбили из легких весь воздух. Я не могла поверить, что отец пошел на это. Но ведь он не огненный маг, — кивнула Артега. Император знает об этом и о возможных рисках. Но вся надежда на то, что сила владыки многократно превосходит твою. А еще. Суарес продолжал говорить, но вокруг меня словно образовался вакуум. Я уже не разбирала слов, только слышала гулкие и частые удары собственного сердца. Аргвар Нери, младший брат Саифа. Худшие кандидатуры на роль моего жениха не найти во всем мире. Пресветлая. Но почему я настолько невезучая?